пошли. Бывший бригадир ухмыльнулся. Только тут, на горушках, завтра на работу, а люди говорят, есть. Вот я и подумал, дай-ка, пройдусь вечерком. Корзинку набрал. Надо и мне у себя посмотреть. Там нету, Брыкин покачал головой. Сыровато больно, ручьи кругом до болотины. На горушках надо искать. Ты куда сейчас? В поселок. Туда, Миша едва скрыл досаду, и принесло же этого черта в самый неподходящий момент. Ну, пошли тогда. Как ни странно, Горелухин так и сидел на лавочке, с явным неудовольствием наблюдая за взявшимися неизвестно откуда подростками на разноцветных великах. Проходя мимо, Ратников про себя улыбнулся, а, по всему, не будет сегодня встречи. Не станет Горелухин ждать в этакой шумной компании. И точно, вот, встал, поправил кепочку. Здорово, Иваныч, подойдя ближе, кивнул бригадир. Горелухин молча протянул руку обоим. Миша пожал. Неприятная оказалась у извращенца ладонь, какая-то влажная, дрожащая даже. Или насчет дрожи, показалось. Иваныч, обрадованно воскликнул Брыкин. Ты-то мне и нужен. Печку в старой избе перекладишь. Горелухин подал плечами. Сделаю. А когда? Мне бы, Гена, поточнее договориться. Извращенец лениво сплюнул. А, как деньги найдешь, так и перекладу. Знаешь ведь, в долг не работаю. Да деньги-то есть, Гена. Пошли-ка сейчас ко мне, там и сговоримся. Заодно старую печку посмотришь. К удивлению Ратникова, Горелухин думал недолго и почти сразу же согласился. Пошли. Только это, дело у меня тут одно. Ага, дело. Ты иди, а я тебя догоню минут через пять. Лады, лады. Миша, пока. Брыкин махнул рукою и, не торопясь, направился в магазин. Горелухин же зашагал к почте. Нет, не дошел, остановился, заоглядывался. Ратников уже заводил машину. Следить за подозрительным типом Горелухиным пока не представлялось возможным. Уж, по крайней мере, сегодня. Ага, а вон, пацан. Тот самый, светленький, в гольфах. Вышел из почтового магазина с каким-то пакетом в руках, побежал к клубу. Горелухин, следом. Вот нагнал, свистнул. Пацаненок оглянулся, передал пакет, убежал. Горелухин тоже удалился быстрым шагом. И, между прочим, довольно что-то насвистывал. То ли вальс прощания славянки, то ли знамхенитый вальс амурские волн. А может быть, это был марш гренадеров Бранденбургского полка, кто его знает, какие там у извращенцев вкусы. На следующее утро Ратников снова прикатил в поселок и, бросив машину за собственным магазином, занял наблюдательный пост все за тем же сарайчиком у пустыря, напротив Горелухинского дома. Слава богу, денек вроде как налаживался солнечный, теплый, одно удовольствие было сидеть в засаде. Жать пришлось недолго. Без пяти минут десять Миша засек по часам, Горелухин вышел из дому и направился к площади, к магазинам. Заглянул в один, второй, третий, не обошел вниманием и Мишину торговую точку. Нигде ничего не покупал, но из ратниковского лабаза вышел, насвистывая, довольный. И что он там такое увидел? Что присмотрел? Не забыть потом спросить продавщицу. Потом. Миша купил пивка и расположился рядом, на железобетонной плите, за деревьями. Открыл бутылочку, с наслаждением глотнул. Наблюдал дальше. Между тем Горелухин совершенно открыто присел у магазина на лавочку и закурил, по своему обыкновению надвинув на самые глаза кепку. Не просто так сидел, присматривался. Ага, вот насторожился, проводил взглядом подростков лет по 14-15, даже привстал. Нет, уселся обратно. Миша ухмыльнулся. Возраст, выходит, не подошел. Ну да, конечно. А вот эти мальчишки на велосипедах вполне должны были бы подойти, лет по 10-11. Похоже, любимый горелухинский возраст. Ага. Извращенец, не докурив, выбросил сигарету, встал. Мальчишки, поставив велосипеды у магазина, зашли внутрь. Вот один вышел, темненький, в светло-голубых джинсах и белой нарядной рубашечке, тоже не деревенский, как и тот, что вчера. Горелухин прямо к нему и подошел, заговорил, видимо, спросил что-то. Вот бы кем Димычу-то срочно заняться. Впрочем, он и так его недавно оформил, по мелкому хулиганству. Но вот это-то все, мелким не пахнет. Ага, оглянулся, сунул руку в карман, что-то протянул пацану. Деньги. Мальчишка кивнул и со всех ног бросился к ратниковскому лабазу. Горелухин снова оглянулся и неспешно зашагал по улочке, как раз у лабаза и начинавшийся. Парнишка вышел, что-то передал извращенцу, какой-то сверток, нет, журнал, что ли, и убежал. К той своей компании, что на велосипедах. Ладно, пожалуй, пора наконец и узнать, что к чему. Проводив настороженным взглядом быстро удаляющуюся фигуру в серой низко надвинутой на глаза кепке, Ратников с деловым видом зашел в собственную лавку. «Ой, здрасте, Михаил Сергеевич!» Продавщица, симпатичная рыженькая девчонка, не так давно закончившая школу, удивленно оторвалась от глянцевого журнала. «Что-нибудь еще хотите спросить?» «Нет, запчастей пока не спрашивали». «Здравствуй, Вера!» Рассеянно поздоровался Миша, хотя заглядывал сюда уже второй раз за день, вернее, за утро. Тут мальчишка один заходил, лет 12. Ну вот только что. Темненький такой, в белой рубашечке. А, этот, улыбнулась девушка. Да, заходил. Он что купил-то? Так журнал, ну этот, с машинками, за 270. А, Ратников ударил себя по лбу. Модель, что ли? Что там было-то? МММ, кажется, ГАЗ-М20 Победа. Отличная, между прочим, машина. Ну вот, продавщица неожиданно рассмеялась. А вы еще говорили, что вряд ли кто купит. Для детишек, дорого больно. Когда это я говорил? Сдвинул брови Миша. Ну как товар привезли? Говорили еще, на пробу взяли. Ратников расхохотался. А ведь точно, на пробу. Придется теперь в следующий раз, да через пару дней и рвану. Ладно. Не прощаясь, он вышел из лавки и быстро зашагал к почте. Зашел в только что открывшийся магазинчик, поздоровался, спросил громко. Машинки детские есть. Приятель с сынишкой приезжает, хочу вот подарок купить. Машинки. Стоявшая за прилавком да белая тетка с накрашенными ярко-алой помадой губами из химической, мелким бесом, завивкой, смачно зевнула. «Да такого добра сколько угодно, а мне бы модельку. Знаете, такие, в коробочках. Да они все в коробочках, а можно взглянуть. Никаких моделек тут не было, не считая примитивно-пластмассовой китайской дряни, на которую всякий уважающий себя коллекционер даже и не взглянул бы, ну, разве что только, с презрением. А частенько их покупают, ну, модельки, доберут. Вот, кстати, вчера перед закрытием мальчишка какой-то купил, тоже в коробочке. Мальчишка, в коробочке. Да нет, машинка, модельки, значит. Вот оно в чем дело-то, вот где собака порылась. Значит, выходит, Горелухин никакой не извращенец, а коллекционер. Сначала ходит, модельки присматривает, потом кого-нибудь из мальчишек просит купить. Сам стесняется, что ли? А, похоже, что так. Мыслимое ли дело для деревенского мужика, в игрушки играться? Вот и оглядывается, таится. Ну, Геннадий Иванович. Ратников даже был несколько разочарован. Ни на соглядатая людокрадов, ни на извращенца Горелухин теперь как-то вроде и не тянул. Обычный мужик со своим, тоже вполне обычным в городах, хобби. А что угрюмый? Так мало ли сейчас в провинции угрюмых, разочаровавшихся в жизни, мужиков? Значит, не Горелухин. Эх, Геннадий Иванович, сколько же ты времен отнял? Впрочем, не так уж и много. И снова нужно было искать вражину. Или, его пособников. Арбалетная стрела, вещица вполне серьезная. Забравшись в машину, Михаил поехал обратно к себе, на усадьбу, ехал не быстро, по пути раздумывая, размышляя. Прежде всего, если стрелу выпустил пришелец из прошлого, а, похоже, что это так, скажем, тот же брат Герман, то он должен где-то жить, что-то есть, с кем-то общаться. Хотя последнее вовсе не обязательно. Но что обязательно, так это его отличие от всех здешних людей, неважно, приезжих или местных. Выходец из средневекового мира обязательно должен казаться странным, не таким, как все. И тогда, о нем знали бы в поселке, сплетничали бы. А раз не сплетничают, значит, он, скорее всего, живет не в поселке, а где-то в лесу. Мало ли там охотничьих домиков да заброшенных деревень. И опять же тогда должен был бы попасться на глаза охотникам, рыболовам. Горелухин, кстати, заядлый охотник и рыболов. Его и спросить, а скажет, вряд ли, скорее, пошлет. С чего это он будет с полузнакомым человеком беседы разводить? Тем более, с магазинщиком, с представителем, так сказать, частного капитала, тех самых глубоко ненавидимых ворюг. К черту Бирюка этого. А вот с другими можно поговорить, правда, уже их всех расспрашивал. Ничего, не помешает спросить еще раз, в лес-то они почти каждый день шастают. Может, кого и видели, они видели, так еще увидит. Михаил снова начал с Аристарха Брыкина, бывшего колхозного бригадира, благо мужик тот был компанейский, и всех в поселке, и не только в поселке, но и вообще, по всему побережью, знал. А, Миша, Ратников нарочно прошелся мимо брыкинского двора, обширного, с двумя избами, сараем, обширной беседкой, гаражом и баней. В одной избе, огромном доме пятистенки, Брыкин со своей супружницей и жил, зимой, вдвоем, летом, с наезжающими из города детьми, зятьями, невестками и целым сонмищем внуков мал-мала-меньше. Дом был обшит светло-серым сайдингом, вторая же, в глубине двора, изба, как видно, ремонтировалась, покуда используясь в качестве летнего домика. Куда направился? Здраво, Аристарх. Михаил остановился у забора, глядя, как бегающие по двору внуки Брыкина играют в пятнашки. Шел вот мимо, по делам, вижу, ты тут копошишься. Да вот, сети задумал чинить, ты, если никуда не торопишься, заходи. Посидим, жбанчик раздавим. Почему бы не раздавить? Хохотнул Ратников. Сейчас прогуляюсь до лавки, куплю. Да не ходи ты, есть. Там, в беседке, и сели. Детей зятьев не было. А брыкинская супружница Марья Петровна, поставив на стол в беседке сковородку жареной рыбы, черный, крупно нарезанный хлеб, зеленый лучок и прочее, прямо с грядки, огурчики, помидорчики, выпила рюмочку да ушла кормить внуков, не вмешиваясь в мужские беседы. «Ну, давай еще по одной», — Брыкин деловито разлил водку. «Сейчас, чуть погодя, и Гена Горелухин придет». Он у меня в старой избе печку кладет. Уже бы должен закончить. Горелухин. Михаил вскинул глаза. А он тоже выпьет. Почему ж нет? Расхохотался Брыкин. Генка, парень хороший, а что не людим малость, так судьба у него такая, тяжелая. Лет 20 назад супружница его, как началась в стране вся эта катавасия, сбежала с каким-то городским фертом, кооператором, мать его за ногу. Ах, вот оно что, Аристарх, ты вот скажи, на рыбалку-то еще хаживал, ну, после того, как тогда ко мне заходили, да был, не раз уж, все на Черной речке или у Танаева, и там, а правду говорят, странный какой-то мужик где-то в тех местах бродит. Ратников шумно заживал выпитую рюмку лучком. Честно говоря, никто про странного мужика не говорил, это он вот только сейчас придумал, форсируя беседу и направляя ее в нужное русло. Не, ничего такого не слыхал. Да что за мужик-то? Не знаю, Миша пожал плечами. Просто говорят, странный. На лешего чем-то похож, и одет в какие-то балахоны. Не, не слыхал. Может, Генка что слышал? Брыкин повернул голову. А вон он как раз идет. А мы уж заждались тебя, Гена. Давай, к столу. Тебе полный набулькать. Половину, Горелухин уселся на лавку и, сняв кепку, повесил ее на вбитый в поддерживающий крышу брус гвоздь. Ну, Аристарх, чтоб печь твоя века простояла. Да мне не надо века-то. Ох, хорошо пошла. Ты, Гена, не стесняйся, бери вот, рыбинку, лучок. Это, Миша, ежели вы не знакомы. Да виделись, гость прищурился и смачно надкусил помидор. Соли-то нет тут у вас, что ли? Да вон, рядом с тобой и стоит. Слышь, Гена, тут вот Михаил какого-то непонятного мужика в лес увидел, говорит, в балахоне каком-то, не наш. Да я его тоже видал, неожиданно произнес Горелухин. Точно, в балахоне, глухаря промышлял и угадайте чем. Чем? Луком. Зеленым, что ли? Да не зеленым, а тем, из которого стрелы. Ловко бьет, паразит. Правда, меня увидел, убежал. Ну и дела. Доставая из-под скамейки вторую бутылку, Брыкин сокрушенно качнул головой. И кто только по нашим лесам не шастает. А где ты его видел-то? Ратников прямо задрожал от нетерпения. Неужели, повезло, неужели, вычислил супостата. Да в лесу, где же еще-то? Собеседник отмахнулся. Есть там деревни заброшенные. Аристарх, ты должен помнить, МТС еще была, ну, давно, при Хрущеве. Скорей, при Сталине, не преминул уточнить Ратников. При Хрущеве МТС как раз ликвидировали. Козлы, Горелухин потянулся к стакану. Ну, последний, да пойду, пора мне. Как же, помню МТС, покивал Брыкин. Ребятами еще там игрались. А в деревнях там пути нету. Дороги заросли, ручьи кругом, болотины. Раньше-то дренаж делали. Мелиорация, понимать надо. Ну, за мелиорацию. Миша поспешно поднял рюмку и, выпив, негромко сказал, вроде бы ни к кому конкретно не обращаясь. И я тоже пойду. Завтра в город. Автомашинок прикуплю. Приятель просил, скоро в гости приедет. Каких еще машинок? Удивился Брыкин. Модели. В масштабе 1:43. Их серьезные люди коллекционируют. Вот, как мой приятель. Между прочим, главный инженер на военном заводе. Да много таких увлеченных. Жаль, если какая модель и есть уже и у него, так здесь вряд ли кто купит. Вряд ли. Зря Михаил болтал. И про машинки, и про главного инженера. Не купился Горелухин, ни словечко не произнес. Надел свою кепочку да поднялся. Пора мне. Миша тоже засобирался. И мне. Вышли вдвоем, пошли. Темнеть уже начинало так, слегонца. Шагали молча до самого пустыря. А там Ратников распрощался. Ну, пока. Может, еще и свидимся. И зашагал себе к магазину. И вот тут-то услыхал. Эй, Михаил, погодь. А, я насчет моделек. Когда, говоришь, привезешь. Да завтра, к вечеру ближе. Мне бы это, на них взглянуть бы, когда в магазине никого нету. А то, честно признаться, стыдно как-то. Свои деревенские засмеют, как узнают. Зря, между прочим, посмеются. Ратников сдержал радость. Если захочешь, я к тебе сразу из города и заеду. Модельки занесу, у себя и посмотришь, может, чего-нибудь и возьмешь. О! Обрадовался Горелухин. Это вообще здорово будет, если, конечно, не затрудню. Ну, что ты, свои люди, сочтемся. Дома у Геннадия была представлена целая эпоха. Ратников, как вошел, так присвистнул, увидев любовно сделанные хозяином стеллажи с застекленными полочками. А в них, модели, модели, модели. С полсотни штук было, точно. Это я еще в школе начал. Горелухин с гордостью обвел свое богатство рукою. «Вон, видишь, Жигули копеечка желтенькая. 6 рублей тогда стоило, деньги немеренные. Я мальчишкой еще был, в лесхозе подработал, елки высаживал. Да, копеечка мечтательно улыбнулся Миша. У меня тоже когда-то такая была, да потом делась куда-то. Во, и 40-й москвич был, тоже тогда же куплен. А на тех полках, смотри, старый Рафик Чайка. Да уж, Ратников восхищенно качнул головой. Прямо сказать, полное собрание сочинений. В смысле, моделей. Ну, ты мои-то посмотрел. Он наглянулся на диван, где хозяин всего этого автомузея деловито рассматривал привезенные Ратниковым модельки. Вот этого москвичонка возьму, ну и 21-ю «Волгу», конечно. Хорошая была машина. Она и сейчас не дешевая, Михаил хмыкнул. Даже, прямо сказать, дорогая. Слышь, Гена, к тебе надо сюда экскурсии водить. Скажешь тоже экскурсии? Нет, я серьезно. Садись-ка вон, лучше за стол. Отложив выбранные модели, Горелухин поднялся с дивана. Пивка выпьем. Водку-то я, честно сказать, не очень жалую, особенно летом. Потому и не знаюсь почти ни с кем, к семейным мужикам вроде и не пойдешь вот так, запросто, у них свои заботы, а кто не женат, алкашня, клейма ставить негде. А ты, Ген, ко мне, на усадебку, заходи, радушно пригласил Ратников. Нет, честное слово, заглядывай, жена только рада будет. Горелухин лишь как-то неопределенно хмыкнул, но, судя по глазам, приглашению обрадовался. Давненько, видать, надоело вот так, бирюком-то. Кстати, Михаил прищурил глаза. Что ты там про лешего говорил-то? Про какого лешего? Да про того, что с луком да стрелами промышляет. Глава 23. Наши дни. Август. Окрестности Чудского озера. Дама Элеонора. Так совершается любовь, чтобы имели мы что в день судный. Поучение Владимира Мономаха. Деревня называлась Мануйлова, одна из многих прочих, давно, еще с конца 60-х, заброшенных, она смотрела на Ратникова пустыми глазницами окон и, кажется, ухмылялась, мол, зря ты сюда пришел, парень, нет тут никого и давно уже не было, да уж, судя по избам, в более-менее приличном состоянии, в которых, при желании, можно было бы и жить, было только две. Их и проверили на пару с Горелухиным Геной, и ничего не нашли, кроме старых рыбацких снастей да заплесневелой корочки сыра, валявшейся тут, наверное, уже недели две. Ну, что, Геннадий Иванович, пусто. Ничего, Горелухин махнул рукою и, пошарив в кармане, вытащил пачку сигарет. Тут, невдалеке, еще три такие деревни да один хутор. Все нежилые. Найдем твоего должника, Миша, если, правда, он здесь, да здесь должен бы быть, вроде. Новый знакомец ни за что не хотел отпускать Ратникова одного в эти гиблые, со всех сторон окруженные непроходимыми болотами, места. Отговаривал, говорил, что Мишина гибель будет на его совести, что не дойдет один, обязательно увязнет в трясине, что, в общем, вызвался быть проводником, пришлось уступить. Один-то Михаил и в самом деле мог долго по лесам скитаться, а так, есть местный, знающий все стежки и дорожки, человек, чего ж от его услуг отказываться, себе дороже. Правда, пришлось сказать, что Михаил ищет старого должника, кроме него самого еще многим людям должного, потому вот и скрывающегося в этакой глуши. Он, странный, этот парень, может в балахоне ходить, ну... Типа монаха, что ли, сыщем. Горелухин должников недолюбливал, всех, особенно тех, кто брал кредиты, а потом и не мог отдать. Чего ж тогда, спрашивается, брал-то, блескучую машинку купить. Ну, так теперь не плачь, не горюй, знал ведь, на что шел. Миша, я в той избе керосинки присмотрел, две. Хорошие еще, на обратном пути не забыть бы забрать. Заберем. Ратников улыбнулся, Геннадий Иванович сюда не просто так поперся, что-то там кому-то показывать, кого-то искать, нет, были и еще более, так сказать, меркантильные цели. По избенкам старым пошарить, мало ли, что в хозяйстве сгодится, вдвоем-то куда больше можно будет унести, а на машине сюда, увы, не проехать, на вертолете добраться разве что. Ну, керосинки, так керосинки. Хорошо, пока еще только две. Раньше тут, ну, при Сталине еще, в соседней деревне клуб был, библиотека, на ходу пояснял Горелухин. Теперь, суки гладкие, развалили все. Теперь, или еще при Хрущеве, Брежневе. Миша лишь усмехнулся, хороший человек Гена, но, честно сказать, надоел уже своим нытьем. Мол, раньше и солнце ярче светило, и небо было синее и выше. Вроде ведь и не старик еще, пожалуй, чуть постарше самого Ратникова, ну, может, лет на 6-7, а все ворчит, ворчит, вот, раньше лучше было, а теперь суки гладкие все развалили, украли, как будто раньше этих сук гладких меньше было, нет, наверное, все-таки меньше, или не такие наглые они были. Я и раньше-то к этому клубу присматривался, сворачивая к болоту, пояснял Горелухин. Добра там много, только вот, полный всегда шел, с грибами, ягодами или там, с рыбой. Некуда лишний груз было вешать, а вдвоем-то сейчас, унесем. Там книги неплохие остались, Гоголь, Достоевский, я бы взял, все равно сгниют. Книги и я бы взял, Михаил улыбнулся. Что ж их не вывезли вовремя, а кому нужны-то? Ты, Миша, здесь осторожней ступай. Гать хлипкая, узенькая. Постараюсь. Клуб Ратников увидал еще издалека, высокий такой, с деревянными колоннами, явно, бывшая церковь, выстроенная, конечно, не так давно, веке в 19 или начале 20, но, в общем, довольно красиво. Жаль только, маковку с колокольни срубили, покрыв обычным шифером. Ну, пришли, выйдя на сухое место, Горелухин довольно притопнул ногою и закурил. «Что, может, перекусим?» «Давай», Миша и сам уже чувствовал, как сводит желудок, заночевав в какой-то избе, утром попили чайку, а сейчас уже шел 6-й час, вечерело. Впрочем, поесть успеется, может, сначала посмотрим тут все, а уж потом перекусим. Геннадий Иванович пожал плечами. «Можно и так. Ну, пошли тогда. Глянем. Здесь, кроме клуба, вообще изб не сохранилось, то ли сгорели они уже давно, то ли разобрали да вывезли, а в клубе было пусто, и тоже, никаких признаков чужого, ни остатков продуктов, ни котелка, ни запаха пищи. Пошли, библиотека там у них. Горелухин уверенно поднялся на 2-й этаж по шаткой скрипучей лестнице с местами провалившимися ступеньками. Миша, куда более осторожно, пошел за ним следом. Библиотека оказалась маленькой, большую часть книг уже давно разворовали или пустили на самокрутки, однако, кое-что еще имелось. О! Сняв с полки небольшой томик, обернулся Геннадий. Что я говорил? Ну, вот он, Гоголь. Ты посмотри, Миша, может, и себе что приглядишь. А Миша уже приглядел, наклонился к полочке с остатками букв. Рабовладельческий строй, там ни одной книжки не было, а вот дальше, под указателем феодализм имелось несколько разбухших от сырости томиков, Ратников выбрал один, с виду сохранившийся лучше, пролистнул, присвистнул. Вещь неплохая, 2-й том социальной истории средневековья под редакцией Косминского и Удальцова, государственное издательство, Москва, Ленинград, 1927 год. Редкость. Ну-ка, что там? Английская деревня. Немецкий город. Парижская революция 1356-1358. Крестьянство во Франции в 12-14 веках. О свободе, дарованной Готфриду Баше, и об имуществе. Грамота короля Людовика IX, о земле, возвращенной. Я, дама Элеонора де Сен-Клер. Что? Миша глазами своим не поверил, едва книжку не выронил. Неужто? Я, дама Элеонора де Сен-Клер, милостью Божией супруга графа Анри де Сен-Клера, в отсутствие мужа, но его и своей волею, освобождаю от крепостной зависимости Гарына и Заста-Квилла. Дама Элеонора, Господи, жива ведь? Вот вам, пожалуйста, привет из прошлого. Что? Говорю, вот эту книжку возьму. Давай. Только не набирай много, нам еще керосинки нести, да и так, может, еще чего встретиться. Клуб стоял пустой, пыльный, не следочка. Где же тот странный тип? Сунув в рюкзак несколько книг, Горелухин уселся на стол. Знаешь, Миша, я вот подумал, а твой должник, верно, ближе к Танаеву озеру затаился. Сюда-то ведь ему ни за что не пройти, коли он не местный, болотины кругом, сам видел. «Вот-вот», — встрепенулся Ратников, — «давай-ка пойдем туда, к Танаеву ближе, Что там за деревня-то? Да есть одна, Карпушина. Скорей, даже не деревня, хутор. Три избы, одну в прошлое лето какие уроды спалили, так вот две осталось. Не понимаю, Миша, и чего людям не имется? Ну, переночевали, выпили, зачем жечь-то? Может, случайно как-нибудь вышло? Ага, случайно, уроды. К Карпушина выбрались уже к вечеру, к темноте ближе. Небо еще оставалось светлым, но кругом быстро темнело, и меж вершинами высоких елей загорались первые звезды. Молодой месяц, легонький и тонкий, сверкал с подростковым задором. В полутьме едва угадывались избы. Одна, без крыши, сгоревшая, и две, более-менее целые. В крайней и заночуем, Горелухин махнул рукой. А уж утром тут посмотрим. Постой, дернулся Михаил, не спугнуть бы. Если он здесь, если здесь, так узнать бы, узнаем. Он курит, должник-то твой, курит. Да нет, не курит, жаль, Горелухин вздохнул. А то б давно учуяли, или огонь увидали, спички там, зажигалка. ТСС. Миша вдруг приложил палец к губам. Слышишь, что? Шепотом спросил Геннадий. Показалось, вроде как голос чей-то. Голос. Что же он? Сам с собой разговаривает. Наверное, рыбаки. Оба затихли, прислушались. Тишина. Можно сказать, гробовая, даже ночные птицы не пели. И впрямь, показалось. Ратников пожал плечами, и вдруг снова услыхал голос. Приглушенный и что-то монотонно бормочущий. В крайней избе, шепнул Горелухин. Идем потихоньку, глянем. Они осторожно подобрались к самому крыльцу. И тут Ратников заметил мелькнувший в окошке свет, зеленоватый свет лампадки. И снова голос. Патернастер. Латинская молитва. Господи. Он что, не русский, что ли? Снова зашептал Геннадий. Миша быстро обернулся к нему. Постой, чтоб в окно не выскочил. А я уж. Смотри, осторожней. Ничего, справлюсь. Скрипнула под ногою ступенька, и сердце захолонуло, показалось, словно бы разорвало тишину ядерным взрывом. Нет, молящийся ничего не заметил, так и продолжал нудное свое бормотание. Ага, сени, не споткнуться бы. Чуть приоткрытая дверь скрипнет. Конечно же, кто тут ее смазывал? Ну, заскрипит, и что? Теперь, чего уж. Резко распахнув дверь, Ратников включил фонарик и осадил ударом в скулу бросившегося на него монаха. Худая фигура в сутане отлетела в угол, фонарь выхватил из полутьмы бледное, словно бы обескровленное, лицо, до крайности исхудавшее. «Гутен так, брат Герман», — тихо поздоровался Миша. Каштелян, тут же овладев собой, усмехнулся. «Тогда уж, доброй ночи, Герр Комтур!» Он говорил по-русски, и не так, чтоб уж очень плохо. «Зачем вы хотели меня убить? И мальчика? Озеро, арбалет, это же ваша работа. Моя», помолчав, признался тевтонец. «Я тут уже 3 месяца, а кажется, 300 лет. Один, в чужом мире. Все про меня забыли, даже те, кому я помогал. Каждый день я бродил у озера, наблюдал, думал, вот-вот объявится кто-то. Увы. А когда увидел Максимуса, подумал, что вот до меня и добрались. Вы ведь следили за мной еще там, в Бурге. И вы следили, едва ушел. Ушел, чтобы не вернуться обратно». Ратников невесело усмехнулся. В окно неожиданно стукнули. «Ну как там?» «Спасибо, Иваныч, все нормально. Сейчас переговорим, выйдем». «Да, я хотел вас убить, обоих», честно признался брат Герман. «Я был потрясен, увидев вас здесь. Почему ж не попытались договориться?» «Договориться?» Глаза монаха блеснули холодом. «С вами. Вы же меня преследовали. Вы – враги. И, тем не менее, раз уж вы не встретили здесь своих друзей, а они у вас здесь, несомненно, есть». Тевтонец развел руками. «Были. Но за 3 месяца – никого. Понимаете? Никого. Значит, и это место потеряно. Потеряно». Не выключая фонарика, Ратников уселся на лавку. «Сейчас вы мне расскажете все, брат Герман. Нет-нет, не протестуйте, мы просто заключим с вами одну небольшую сделку. Сделку? Ну да. Вы мне расскажете все, подробно и откровенно ответив на все мои вопросы. Взамен же? Что взамен? Вернетесь к себе, в свой привычный мир. Что? Тевтонец подпрыгнул. У вас есть? Есть. Правда, не с собой, в ином месте. Воспрянувший было монах вдруг поник головой. Нет, думаю, что даже с браслетом отсюда теперь уже не уйти. Так иногда случается, и нужно менять места. И тем не менее, это ваш единственный шанс, брат Герман. Воспользуйтесь им, или останетесь здесь навсегда. Нет, только не это. Что? Нет. Ратников вскинул глаза. Не хотите отвечать на вопросы? Отвечу. Господи, отвечу на все. Только, хотелось бы знать, что вы не обманете. Вам мало моего слова. Эти слова Михаил произнес с истинно рыцарской гордостью, и неожиданно для него она подействовала. Вашего слова, вполне достаточно, герр Майкл. Спрашивайте. Постойте. Там, на улице. Это мой друг. Сейчас он разведет костер, поужинаем. У меня есть утка, неожиданно улыбнулся тевтонец. Я ведь охотился, правда, пожалел, что здесь оказался арбалет, а не лук. Стрелы, знаете ли, проблема. Арбалет, это вы его спрятали? Нет, кто-то до меня. Кто-то? Люди боярыни. Вы должны ее знать. А вы? Немного. Хорошо, Ратников вытянул ноги. Теперь расскажите мне о браслетах. Что знаете? Немного, пожал плечами монах. Их делает какой-то стеклодув далеко, в новгородских землях, какой-то волхв накладывает заклятие. Что за волхв? Что за заклятие? Волхва не знаю. Заклятие. Слышал, что оно очень древнее, языческое, еще с незапамятных времен. Кривой Ярил, кнут, боярыня, они сейчас где? Не знаю. Не в этом мире, точно. Иначе давно бы явились. Я же говорю, что-то произошло. Обычно ворота действуют долго, но и они не беспредельны. Периодически нужно менять. Но эти, их не так давно нашли. Нашли, да. Волхв почувствовал, в тех местах, где были раньше, там ведь уже давно ничего не работает. Так-так, протянул Миша. Понятно. Как же Волхв узнал? Я об этом думал. Монах задумчиво почесал заросшую уже танзуру. Размышлял, сопоставлял. Здесь что-то должно быть, из нашего мира. Что-то или кто-то, иначе волхв. Понятно, снова кивнул Михаил. Кто-то, уж ясно, кто. И, оказывается, у этих мест, ворот есть некий лимит, который неожиданно был превышен. Уазик, очень может быть, слишком уж большая масса. Интересно, а что? Если тевтонец не сможет уйти. Впрочем, это уж от него, Ратникова, не зависит. Вернее, зависит, но только в отношении браслета. Те девушки, рабыни. Значит, там, где они находятся, есть и ворота. Поначалу, да, монах усмехнулся. Но, с течением времени и они закрываются, видимо, девушки привыкают. Или, погибают, Ратников сказал и осекся. У Маши, кстати, тоже не было никаких прививок, надо срочно делать, а то, какой-нибудь пресловутый свиной грипп и... А как вы вообще попали в этот бизнес, брат Герман? Что-что? Ну как связались с людокрадами? Долгая история, монах махнул рукой. Видите ли, 2 года назад я угодил в плен, к новгородцам, к боярину Никодиму Мирошкиничу. Денег на выкуп у меня, увы, не было. Но я сошелся, не подумайте плохого, чисто по-дружески, с боярыней Ириной. О, это, поистине, очень умная и деятельная женщина. Ратников хохотнул. Не сомневаюсь. В сенях послышались шаги, и в горницу заглянул Горелухин. Ну что, добазарились. Можно сказать и так. Тогда пошли. Я тут ушицу сварганил. Они остались у Танаева озера вдвоем. Брат Герман категорически отказывался куда-то идти, видать, боялся отходить от ворот, быть может, даже уже и не действующих. Горелухин, простившись, взгромоздил на плечи рюкзак с книгами и керосинками, больше ничего подходящего в заброшенных деревнях не нашлось, кивнул на прощание. «Ну, ты заходи, Миша», и быстро зашагал в поселок напрямик, через лес и болотину. «Ну», — обернулся тевтонец, — «и где же обещанный вами браслет, герр Майкл?» «Не все сразу». Ратников скинул куртку и, поплевав на руки, полез на высокую разлапистую сосну. Было еще утро, довольно раннее, прохладное, с полупозрачной туманной дымкой, стелющейся по берегу озера. Монах с удивлением наблюдал за Мишей, а тот, добравшись почти до вершины, вытащил из кармана рубахи мобильник. «Ага, две палочки есть». Ухмыльнувшись, Михаил нажал кнопочку. «Макс, что, спишь еще? Я понимаю, что рано. Помнишь, ты говорил, что маме своей подарил браслетик? Нет, желательно бы, на утреннем. Есть утренний автобус-то? Ну, вот, давай, жду на Танаеве. Да, пожрать что-нибудь захвати. Что-что там у тебя еще есть?» Спустившись с дерева, Ратников довольно вытер от траву руки. «Ну, что, брат Герман, время у нас еще есть. Подождем до полудня». «Подождем», — монах развел руками и, отойдя в сторону, принялся негромко молиться. Вообще-то можно было его и не переправлять никуда, меньше возни. Ментам сдать, тому же Димычу, а те — в психушку. Так-то оно так, но все же ведь дал-таки слово. И тут уж никуда. Михаил усмехнулся. А ведь, вот оказывается, как проникла в него средневековая рыцарская идеология. Можно сказать, въелась. Все правильно, дал слово, даже врагу, держи. Иначе никто уважать не будет. Макс появился в 11:30, Ратников еще издали услыхал треск мотоцикла, выскочил на дорогу. Прислонив старый восход к дереву, Максим сразу же отдал Мише браслет. «Вот, жаль, мама грустить будет, он ей понравился». «Привезли». Брат Герман выбрался из кустов, сдержанно поклонившись подростку. Тот тоже кивнул. «Здрасте, брат Герман. Дайте же его скорее, дайте». Монах уже демонстрировал явное нетерпение. «Доберите же». Ратников протянул браслет. Тевтонец тут же ухватил стекляшку, поднял глаза к небу, помолился и с хрустом раздавил браслетку в руках, так, что кругом полетели осколки, и исчез, как и не было. «Гляди ты, сработало», — усмехнулся Миша. Максим удивленно посмотрел на него. «А что, не должно было, что ли?» «Да не знаю. В общем, пошли ко мне, расскажу». «Да». Ратников наклонился и достал из рюкзака книжку. «Открыл. На, почитай, второй абзац снизу. Я, дама Элеонора. Лерка, что ли? Ха. Дядя Миша, а ведь и у меня кое-что есть. Мама в прошлое лето в Париж ездила, там такой музей, музей средневековья, привезла буклет. Вот, смотрите, на вот эту картинку, видите? На буклете с подписью «Le Moyen Age» красовалась репродукция из какой-то средневековой рукописи. Замок со рвом и подъемным мостиком, пашущие землю крестьяне, овцы, деревья, а на их фоне рыцарь в кольчуге и дама, юная красавица в изумрудно-голубом платье, с нехарактерной для того времени прической, распущенными по плечам волосами, увенчанной роскошнейшей диадемой. «Лерка», — ахнул Ратников. «Ну, точно, она. Так тут и подписано», — засмеялся Макс. «Граф Анри де Сенклер и его супруга, дама Элеонора». Засмеялся, и тут же повторил уже с грустью. «Дама Элеонора, надо же». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.